поля моей скудной земли. Вон там преисполнены скорби холмами пространства вдали. Из горби равнина, из горби холмами пространства вдали. Из горби равнина, из горби косматый далекий дымок, косматые в далях деревни, туманов косматый поток, просторы голодных губерний, туманов косматый поток, просторы голодных губерний, просторов простертая рать. В просторах таятся пространства. Россия, куда мне бежать от голода, мора и пьянства? Россия, куда мне бежать от голода, мора и пьянства? От голода, холода тут и мёрли, и мрут миллионы. Покойников ждали и ждут пологие скорбные склоны. Покойников ждали и ждут пологие скорбные склоны. Там смерч протрубила вдали, в леса, города и деревни, в поля моей скудной земли, просторы голодных губерний, в поля моей скудной земли, просторы голодных губерний. Mm-hmm.